10. Патрульный Моррис стоял у своей машины и тупо таращился на баптистов, сжимая в руке микрофон рации. Вода тонкими струйками стекала с непромокаемого чехла, надетого на фуражку. «Докладывайте, 16-й!» — прокаркал Генри Пейтон. «Мне кажется, что сюда надо бы выслать пару машин!» — крикнул Моррис, возбужденный и напуганный одновременно. Он служил в полиции меньше года. «Тут что-то странное происходит, что-то нехорошее. Мимо меня только что прошагала толпа человек из 70, не меньше. Прием!» «Да, и что они делали?» — спросил Пейтон. «Они пели «Вперед Христово воинство». Прием!» «Моррис, это ты? Прием!» «Так точно, сэр, прием!» «Насколько мне известно, патрульный Моррис, нет законов, запрещающих пение гимнов, даже под дождем. То, что там происходит, можно назвать дуростью, но никак не нарушением законодательства. Поэтому слушай меня внимательно, больше я повторять не буду. У меня на руках 4 убийства, я не знаю, куда делся шериф и его проклятые помощники, и я не хочу, чтобы меня беспокоили по пустякам, ты понял? Прием!» У патрульного Морриса комок застрял в горле. «Да, сэр, я понял, но кто-то в толпе, по-моему, это была женщина, сказала, что они собираются надрать задницу этим папским лизоблюдам, и, боюсь, она не шутила. Я понимаю, что все это как-то странно звучит, но мне не понравился ее голос». Моррис помедлил и неуверенно добавил. «Прием». Молчание затянулось настолько, что Моррис уже собрался снова вызвать Пейтона. Из-за помех дальняя радиосвязь не работала вообще, а переговоры в пределах города были сильно затруднены. Но потом Пейтон все же заговорил, испуганно и торопливо. «О, Господи! Господи, перегидрит тебя налево! Христос всемогущий, что там происходит?» «Ну, та женщина сказала, что они...» «Я и в первый раз все прекрасно слышал!» — заорал Пейтон, чуть не сорвав голос. «Езжай к католической церкви! Если начнется драка, попробуй их урезонить, но только сам смотри, не пострадай! Повторяю, не лезь на рожон! Я пришлю подмогу, как только смогу! Свободных машин совсем нет! Езжай сейчас же! Прием!» «Лейтенант Пейтон, а где в этом городе католическая церковь?» «А я знаю! Какого хрена ты меня спрашиваешь?» — взвился Генри. «Я тут не местный священник. Следуй за толпой, и все. Конец связи!» Моррис повесил микрофон на место. Толпу он уже не видел, зато прекрасно слышал их пение в промежутках между раскатами грома. Сняв машину с ручного тормоза, он поехал на звуки гимна.